Как там Мелисса? Спит? Да, она часто так делает, когда расстроена. Каждый раз, когда я пробовал поговорить с ней, она начинала дремать. В его голосе не было обиды, просто покорность судьбе. Уж ей-то есть от чего расстраиваться. Я бы и за 20 миллиардов не поменялся с ней местами. Ей выпали паршивые карты. Если бы она позволила мне... Он остановился, тронул свой стакан с водой, но не сделал попытки взять его. Но теперь у нее одной причиной для расстройства меньше, сказал он. И что это за причина? Ваш покорный слуга. Больше не будет этого злого отчима. Однажды она взяла в видеомагазине на прокат такой фильм «Отчим». Без конца его смотрела. Внизу, в игровой комнате, в логове. Ничего другого она там внизу никогда и не смотрела. Ведь ей даже и не нравится кино. Я тоже сел посмотреть вместе с ней. Хотел установить контакт. Пожарил две порции воздушной кукурузы. Так она заснула. Он приподнял плечи. Я ушел, отправился месить дорожную пыль. Из Сан-Лабрадора или только из дому? Он пожал плечами. Когда вы решили уйти, спросил я. 10 минут назад, а может, и с самого начала, не знаю. Какая к черту разница? Какое-то время мы оба молчали. Из зеркала на нас смотрели наши отражения, размытые грязноватым светом. Наши лица были едва различимы, искажались дефектами посеребренного стекла с нарисованным на нем лицом улыбающейся фройлен. Я мог разглядеть достаточно, чтобы понять, что он выглядит ужасно. Сам я смотрелся не намного лучше. Рэмп сказал: «Просто не могу понять, за каким дьяволом она это сделала?» «Сделала что?» «Поехала туда. Не явилась в назначенное время в клинику. Она никогда не нарушала правил». «Никогда?» Он повернулся ко мне лицом, небритый, под глазами набрякли мешки. Передо мной вдруг оказался старик. Зеркало было просто милосердным к нему. Однажды она рассказывала мне, что когда училась в школе, то получала обычно только отличные отметки. И не потому, что ей так уж нравилось учиться, а потому, что боялась неудовольствия учителей. Боялась не быть хорошей ученицей. Она была исключительно строгих правил. Даже в студийные времена, когда нравы уже порядком подраспустились, она всегда оставалась на уровне. Интересно, как бы реагировал такой тип нравственности, столкнувшись с Тоддом Никвистом? «Чикеринг толкает версию о самоубийстве», — заметил я. «Чикеринг просто осел. Единственное, в чем он большой мастак, — это не поднимать шума, за что ему и платят». «Не поднимать шума о чем?» Он закрыл глаза, покачал головой и снова отвернулся к зеркалу. «А как вы думаете? Люди иногда ведут себя по-идиотски. Приезжают сюда, напиваются в стельку, потом желают отбыть домой и начинают скандалить, когда я приказываю Ноэлю не отдавать им ключи от машины. Тогда я звоню Чикерингу. И хотя это уже Пасадена, он сразу же приезжает и препровождает их домой. Сам или кто-то из его подчиненных. Причем в этом случае они используют свои личные машины, так что никто и не заметит ничего необычного. Никаких протоколов не составляется, ничего не регистрируется, а машину очередного идиота подгоняют потом прямо на его подъездную дорожку, если это кто-то местный. То же самое и с пожилыми дамами, ворующими в магазинах. и с детишками, которые курят травку. А как поступают с чужаками? Тех сажают в тюрьму. Рэмп мрачно усмехнулся. Тут у нас отличная криминальная статистика. Он провел пальцами по губам. Вот почему у нас не издается местная газета, и слава богу. Раньше это меня чертовски раздражало. Негде, например, поместить рекламное объявление. Но теперь я благодарю Бога за это. Он закрыл лицо обеими руками. Из кухни в зал вышла Беттель, держа в руках тарелку со стейком и яичницей. Поставила тарелку перед Рэмпом и тут же вернулась обратно на кухню. Прошло много времени, прежде чем он поднял голову. «Ну и как вам понравилось на пляже?» Когда я не ответил, он сказал: «Я же говорил вам, что там ее не будет. За каким чертом вы туда потащились?» Детектив Стерджис просил меня съездить и посмотреть. «Миляга, детектив Стерджис! Мы просто зря отняли друг у друга время, верно? Ведь вы обычно делаете то, что он просит». «Обычно он не просит. Хотя это вроде и не назовешь грязной работой, а? Поезжай на пляж, позагорай на солнышке, проверь клиента». «Отличное местечко», — заметил я. «Часто туда ездить?» У него на щеке шевельнулись желваки. Он потрогал свой стакан с виски, потом сказал: «Раньше ездил часто, несколько раз в месяц. Ни разу не мог уговорить Джину поехать со мной». Он повернулся и опять посмотрел на меня очень внимательно. Я выдержал его взгляд. «Ничто не может сравниться с солнцем на пляже. А мне надо сохранять загар во что бы то ни стало. Безупречный хозяин дома и все такое. Приходится поддерживать какой-то определенный, черт побери, уровень, верно?» Он поднял стакан и отпил несколько глотков. «Последняя пара дней была для вас далеко не отдыхом на взморье», — сказал я. «Да уж», — безрадостно засмеялся он. «Сначала я думал, что ничего особенного не случилось. Джина просто заблудилась и вот-вот объявится. Но когда она не вернулась к вечеру четверга, я начал думать, что, может, она действительно решила прокатиться, почувствовать себя свободной, как сказал Стерцис. Взяв однажды в голову такую мысль, я уже не мог от нее отделаться. Начал копаться, может, это я что-то не так сказал или сделал. Чуть не спятил от этих копаний в себе. И что же оказывается? Какой-то идиотский несчастный случай».